Бессердечный. Книга 1. Долг перед другими. Глава 1. Сгинувший город. Последние лучи летнего солнца скрывались за горизонтом, медленно погружая мир во власть ночи. Городские ворота закрылись, а немногочисленные стражники разошлись по домам. Из некоторых таверн все еще можно было услышать веселые выкрики подвыпивших мужчин. Никто из них даже и не заметил момент, когда городок начал окружать туман. Если сначала он был еле заметен, то вскоре сгустился, став невероятно плотным, в котором нельзя было увидеть ничего дальше собственного носа. После, налился красным, и казалось, что кровавые кристаллики парят в воздухе, создавая зловещую атмосферу. Только проникнув за стены, туман, словно изголодавшийся зверь, начал свое пиршество. Первой начала желтеть трава. Казалось, что из нее за одно мгновение высасывали все соки, затем наступил черед деревьев, толстые стволы сохли на глазах, а листья увидали, пылью осыпаясь на землю. Солдаты, бывшие на ночном карауле, и просто люди, оказавшиеся на улице, падали замертво, превращаясь в обтянутые кожей скелеты, с обветшавшей одеждой. Такая же участь постигла и здание, деревянные брусья трескались, и даже камни покрывались сколами, местами обсыпаясь. Люди, находившиеся внутри домов, повторяли участь своих сограждан, ранее погибших на улицах, заканчивая иссохшими мумиями или погребенным под обломками зданий месивом. Городские ворота, что до этого пусть и не были слишком высокими, но вполне прочными, теперь сорвались с мгновенно проржавевших петель и рухнули на дорогу. В городе наступила тишина, изредка прерываемая шумом падающих обломков. Туман, к тому времени стал похож на кроваво-красную пену и начал расползаться, делясь на части. Образовав 7 сгустков, он, словно живое существо, поплыл в разные точки города. Каждая часть проникала в здание, что, удивительным образом, были целы. Каждая из построек была небольшой, 6 из них были амбарами или сараями. 7 же, в самом центре городка, представляло собой небольшую часовню. Внешний вид не мог выдать в ней ничего необычного, однако внутри открывалась совсем иная картина. Стены, пол и потолок были обезображены различными стигматами и свастиками, направленными к большой пентаграмме на полу. Также в часовне лежало и несколько тел, которые, хоть и не были иссохшими, не подавали признаков жизни. В центре пентаграммы же находился мужчина, тело которого было изрезано теми же символами, что и по всей молельне. Кровавый туман, проникнувший внутрь, резко устремился к нему, но не для того, чтобы выпить из него все соки. Облепив мужчину, он начал впитываться в его тело. Этот процесс занял несколько минут, после чего веки мужчины слегка дрогнули, и он открыл глаза. Поднявшись на ноги, он осмотрелся, будто проверяя что-то, после чего начал разминать плечи. Раны на его теле затягивались на глазах. Пройдя к дверям часовни, мужчина легко толкнул их, отворив нараспашку. Холодный воздух ударил ему в лицо, заставив сладко улыбнуться и набрать полную грудь воздуха. Какой прекрасный вид! Казалось, мужчину совершенно не волновали находящиеся в часовне трупы, как и то, во что превратился город. Вернувшись внутрь, он подошел к большому шкафу и извлек из него белую рубаху, которую сразу же надел, холщовый плащ, сумку, под завязку набитую какими-то вещами. Последними были красивое золотое кольцо с множеством узоров, которое мужчина одарил чутким поцелуем, и четки с семиконечной звездой в круге. Не обращая внимания на лежащих людей, он спокойно вышел по пустые улицы. Выход, ранее закрытый прочными воротами, сейчас был немного завален обломками и камнями, отломившимися от стен. Около них сидели 6 подростков, молча дожидавшихся своего лидера. Двейн осмотрел всех присутствующих и объявил: к огромному сожалению, далеко не многие выжили после ритуала. Но это не повод отчаиваться, каждый из вас помнит нашу цель. Все, кто покинул нас, осознавали риски, но не отказались. Они погибли без сожалений в погоне за достижением высшей цели. Наша обязанность, чтобы их жертва не была напрасной. Во имя Бога Нового Мира. Все ответили молчаливыми кивками. Воссоединившаяся группа вышла за пределы города, лишь один из них мимолетно оглянулся, в его взгляде можно было увидеть противоречивые эмоции. Через несколько минут все скрылись в лесу. В это же время, в той часовне, что группа покинула ранее, крышка небольшого саркофага медленно открылась и из него вывалился человек. Получилось. Все-таки выжил. Выдохнув, сполз на холодный каменный пол. Ноги невольно подрагивали, а из носа тек тонкий ручеек крови. Кости болели, а будь у меня мышцы, то и они бы изнывали от боли. Даже толстые швы на руках лопнули, повиснув лоскутами. Все-таки поддерживать печать было нелегким делом. С шеи тело сразу отреагировало, кожа дрогнула и разошедшиеся швы ушли под кожу. Черт, и как я только до этого докатился. Возможно, до конца верил во всю эту клоунаду, верил в семью, новый дом, верил в учителя Двейна. Пока я размышлял, шрамы уже вновь стянулись вместе. Сейчас это кажется таким естественным, даже не верится, что когда-то от чего-то подобного по телу проходил озноб. Хотя, возможно, во всем были виноваты те поганые зверолюди. Помри я здесь, никто бы из обычных людей на вскрытии не понял, человек я или тварь какая. Оно и не удивительно, большинство органов, кроме мозга, сердца и еще парочки, угольно-черные нити, покрывшие собой кровеносные сосуды и заменившие мышечные волокна. Смерть всегда обходила меня стороной, предпочитая забирать дорогих людей, сначала родителей, затем оставшихся знакомых. Сейчас я снова потерял семью, но почему-то совсем не расстроен, возможно, уже свыкся к этой мыслью, а может и потому, что кое-кто все же остался. Эй, вообще-то я тоже жива, если ты не заметил. Если можешь подняться, то помоги и мне вылезти отсюда. Этот недовольный голосок, раздавшийся из гроба, где еще недавно был я сам, заставил невольно улыбнуться. Пожалуй, подобное отношение я могу стерпеть только от нее, хотя бы потому, что сейчас не лежу среди всех этих мертвых тел. Подожди немного, Ло. В конце концов я провел целую ночь в гробу, стоя на четвереньках, тело побаливает. Даймоны осталось на донышке. Чтобы ты понимал, я также провела целую ночь в тесноте без возможности пошевелиться. Все тело затекло, а ноги и вовсе онемели. Продолжала доноситься из гроба. Разве не долг каждого джентльмена помочь даме? И что она только порой не несет? Мы ведь не благородные, чтобы следовать подобным манерам. Ну да ладно, подыграю немного. И у кого ты только этого набралась? Заглянул в гроб и невольно усмехнулся. Смотрит на меня насупившись, вся из себя такая грозная. Боюсь, я не джентльмен, но готов протянуть вам руку помощи. Леди Лолита, наигранно поклонившись, протягиваю руку. Ее уши краснеют, то ли от смущения, то ли от злости. Сколько раз я просила не называть меня так, выдавила она, слегка приподняв руку. Ну, нужно ведь было заставить твою кровь двигаться быстрее. И почему ты так ненавидишь это прозвище? Поддерживая за талию, медленно поднимаю Ло в сидячее положение. Даже ночь в гробу не испортила ее красоты. Потому что я из другого мира. Цыкнула Ло, разминая ноги. Невольно вспоминаю одну книгу. Эх, шутит даже в такие моменты, всяко лучше, чем если бы она сейчас рыдала и билась в истерике. Впрочем, второе совершенно не в ее репертуаре. Да, ты точно не от мира сего. Вспомнить хоть тот раз, полтора года назад, не дали мне предаться воспоминаниям две ручонки, обхватившие талию. Сейчас не лучшее время витать в облаках, нужно быстрее уходить отсюда. Мы не знаем, когда придут ли торговцы или путешественники. Пусть город и мал, но и сюда заглядывает с десяток людей в день. Тогда как насчет отпустить меня? Попытавшись аккуратно убрать схватившие руки, я с удивлением обнаружил, что ее пальцы намертво вцепились в безрукавку. Или хочешь, чтобы я вынес тебя из церкви на руках? Звучит вполне романтично. Целая ночь без движения не очень хорошо сказалась на мне, ноги до сих пор не очень хорошо слушаются. Лепетание Ло прервала кровь из носа, начавшая стекать на губы, отчего она замолчала и только сильнее сжала пальцы. «Все понятно. Значит, ты тоже потратила почти всю ману. Ло, ты помнишь о нашем обещании?» Она в ответ лишь слабо кивает. «Я поклялся, что не обману и не предам тебя. А мужчина всегда держит слово. И не забывай, мы семья. И мы не простим тех семерых за то, что они отняли у нас остальных». Видимо, мои слова произвели нужный эффект. Ло чуть отстранилась, позволяя освободиться. Я развернулся и слегка взъерошил ей волосы. «Приходи в себя, а я пока заберу вещи». Вокруг здания был наложен барьер, потому все, в радиусе 3 метров, не потеряло своей жизненной силы. Кусты продолжали быть зелеными, а немногочисленные насекомые, видимо оказавшиеся в пределах барьера, летали вокруг. Ну конечно, было бы странно со стороны этого ублюдка не позаботиться о безопасности. Все остальные погибли, потому что отдали свои жизненные силы для начала ритуала. Я бы хотел спасти больше людей из церкви, вот только это было невозможно. Мы все были обмануты. Как я читал в книгах, магия полностью раскрывается с достижением 7-8 лет, Когда организм начинает без отторжения воспринимать ману, тогда же начинают обучение, ведь можно определить, каков потенциал будущего мага, его элементальную близость. До этого возраста ребенок легко подвержен магическому воздействию, но главная проблема в том, что некоторую магию становится невозможно снять. Так, получение рабского клейма в детстве делает человека безвольной марионеткой на всю жизнь, а сильный гипноз, примененный, например, на 6-летних детях, только поступивших на службу в церковь, продержится на них всю жизнь. Из всех служителей лишь я прибыл в более взрослом возрасте, тем не менее попал под воздействие и, возможно, остался бы под ним до конца, если бы 2 года назад не прибыла Ло. Уж не знаю как, но она избежала воздействия магии и даже смогла снять его с меня. Других же спасти не удалось. Я не прощу его, пусть не сейчас, но я найду Двейна и убью. Вырву его сердце и лишь тогда смогу успокоиться. Вместе с ним поплатятся остальные. Мы вместе делили хлеб, они называли меня братом, а по итогу вонзили нож в спину. Зайдя за часовню, подошел к одному из густых кустов и, отодвинув несколько веток, достал 2 небольших мешка, на самом верху которых лежали плащи с 7-конечной звездой на правой руке, символом церкви. Заначка уцелела, это хорошо, там есть немного денег на первое время. Уже возвращаясь обратно, услышал глухой звук падения, а зайдя внутрь, увидел, как Ло изо всех сил пытается подняться, опершись на странную палку, на вершине которой было украшено небольшим темно-синим камешком. Ишь как пыжится, то-то я чувствовал, как что-то мешается. Ло, зачем тебе эта штука? Можно подумать, я могу позволить себе быть обузой, и не надо называть мой магический посох палкой. Тем более, ноги до сих пор дрожат, а, опершись на него, смогу нормально ходить. Удели ты чуть больше времени физическим тренировкам, а не магической практике, сейчас бы с прямой спиной стояла. Не раз ведь говорили об этом. Впрочем, ничего удивительного, что она так им дорожит. Как я слышал, это единственное, с чем она прибыла в храм. Со слов человека, доставившего ее сюда, она лишилась памяти. Жить прошлым, безусловно, неправильно, но жить без прошлого должно быть не особо легче. Рассказы же про другой мир я счел защитным механизмом ее психики в ответ на потерю памяти. Один из заезжих ученых говорил о чем-то подобном. А я тебе не первый раз говорю, священники не только не должны тренироваться как солдаты, но и из магии обязаны знать только исцеление с детоксикацией. В лучшем случае можно иметь при себе несколько простеньких заклинаний близкого элемента для защиты. Ладно, махнув на россказни, перекинул оба мешка через плечо. Сколько бы раз она это ни говорила, не поверю, пока не увижу служителей из других монастырей. Охранники немногочисленных церковных чиновников, направляемых из центрального региона, выглядели вполне боеспособными. Накинув плащи, мы покинули часовню, осторожно идя по улицам, стараясь не споткнуться о многочисленные обломки, и проходя мимо ветхих скелетов, мы все приближались к ближайшим городским воротам. Ты ничего не чувствуешь, смотря на все эти тела, даже обойти не пытаешься. Да что тут чувствовать, можно подумать, нас могла ждать другая картина. Мне было жаль только ребят из приюта. Эти горожане всегда смотрели на нас сверху вниз. Даже когда мы занимались исцелением, с их лиц не сходило выражение, словно они терпят таких сирот, как мы, лишь по доброте душевной. Конечно, не все они были плохими людьми, но я не испытываю к ним жалости. Боги рассудят каждого. Каждое мое слово было правдой. Я ничего не чувствую, смотря на эти скелеты, не дрогнул, даже если бы горожане умирали прямо у меня на глазах. Если это позволит мне и Ло выжить, пусть еще столько же погибнет. Вот как, вздохнула Ло, все-таки в некоторых вопросах ты действительно бессердечный. Мои руки невольно сжались. Ло, я сам виноват, что это прозвище до сих пор иногда проскакивало. В плену у меня не было имени. На протяжении 5 лет, словно животное, вместо имени я слышал лишь кличку «бессердечный». Долгое время я так себя и называл. Не уверен, действительно ли родители давали мне имя Эдвард, но, после освобождения, именно его я вспомнил первым. Прости, я не хотела. Ничего страшного. В таком случае, может быть, позволишь еще пару раз назвать тебя Лол. Эд, не испытывай судьбу. Даже договорить не дала. Впрочем, она и сама понимает, что рано или поздно я так ее еще назову. Но что я могу поделать? Видеть, как на ее личике выступает смущение вперемешку с возмущением, заставляет меня каждый раз улыбаться. На наше счастье, людей возле ворот не было, потому проблем с выходом из города не было. С широкой тропы мы свернули чуть левее в сторону леса, чтобы продолжать идти вдоль дороги, но не быть слишком заметными. Постепенно я сбавил шаг, Ло уже подзапыхалась, да и отдышка появилась. «Слушай, мы ведь уже отошли на добрую сотню шагов. Может, посох и помогает мне двигаться, но вот самочувствие, будто я с минуты на минуту упаду без сил. В таком случае, давай присядем». Согласившись, уселся на край большого валуна и призывно похлопал на место рядом. «Как думаешь, куда нам стоит потом пойти? Уж точно не на юг». Устало выдохнула Лола, присаживаясь. «Ты сам слышал, куда они направились, и я бы не рискнула иметь хоть какой-то шанс встретиться. На севере граница, за ней начинается королевство Истадия. По словам караванщиков, это та еще дыра. В любом случае, мы еще успеем все обсудить. Нужно лишь обозначить, что к столице идти не стоит. Тут ты прав. А еще не помешало бы решить, как жить дальше. Ты ведь сама говорила, что лучший вариант – это стать наемниками, разве нет?» Говорила, но, честно говоря, не очень-то верила. «Сам ведь понимаешь, в глазах взрослых мы просто не можем быть надежными. Они лучше доверят важную работу своим знакомым или тем, кто в городе на хорошем счету. К тому же, если сюда направят ищеек из столицы, то скрыться будет проблематично. Да и местная власть вряд ли оставит все без внимания». Что-то она резко помрачнела. «Нет уж, сейчас нам раскисать точно нельзя. Ло, мы ведь с тобой необычные люди. Что нас отличает? Магия?» Практически моментально ответила она, но быстро добавила. «Нет, самим ее наличием мало кого удивишь. Цепь. Помогаю ей найти правильный ответ. Основа наших заклинаний намного прочнее. Ты уже сказала, что обычные люди могут использовать магию, но в чем их отличие от нас? Они владеют лишь звеном». Прозвучал ответ. «Их обучение не было системным, потому и магия, которую они могут использовать, довольно ограничена и проста. Вот именно. Пожалуй, это одна из вещей, за которые стоит поблагодарить Двина. Сколько у тебя сейчас заклинаний? Ты ведь и сам знаешь, что 5. Уже более воодушевленно ответила Ло. 2 продвинутых и 3 начальных. Ну и еще призыв. Пока не продвинусь, больше не станет. К тому же, наш приоритет лишь увеличится, если мы скажем о владении целебной магией. Так что не закапывай нас раньше времени. К тому моменту, когда из столицы кто-то прибудет, мы будем очень далеко. Что же до местных аристократов? Я ведь пообещал, что буду защищать тебя». Моя рука легла на ее плечо. «Боже, ты неисправим». Также улыбнувшись, Ло положила ладонь поверх моей. Глава 2. Давние счеты. Примерно через час мы подошли к небольшой деревушке, на улочках которой была пара людей. «Извините», — обратился я к двум мужчинам, обсуждавшим что-то на главной улице. «Не подскажете, староста сейчас у себя?» Мужики глянули на нас оценивающим взглядом, а затем расслабились. «А, это ты, Эдвард?» «Да, у себя. Где этому старику еще быть-то? А кто это с тобой? Раньше, вроде, не приходило». «Здравствуйте, меня зовут Долорес. Действительно, я здесь впервые. Приятно познакомиться». «Ага, мне тоже. Вы к нам с каким-то делом или просто мимоходом?» «Мимоходом», — резко отчеканила Ло, с заметным волнением. «Нам дальше по дороге. С тобой все в порядке? Какая-то ты нервная». «Да уж, на протяжении почти 2 лет в храме, она показывала актерскую игру на несколько уровней выше, а сейчас не может и 2 слов связать, словно ее уже в чем-то подозревают. Лучше уж сам буду говорить, не обращайте внимания. Несмотря на возраст, она долгое время провела в церкви, практически никуда не выходя. Сами понимаете, волнуется. Вот как, у меня сын, когда в городе-то первый раз был, так тоже с шепота на ор переходил. Привыкай, красавица». Похоже, ответ их устроил, так как они отвернулись от нас, вернувшись к разговору. «А, ага, спасибо. Дом старосты не сильно выделялся на фоне остальных, разве что выглядел чуть качественнее. Стоило несколько раз слегка постучать в дверь, как та, на удивление, быстро открылась. Кому там что с утра надо? Похмелиться не дам». Раздраженно начала появившаяся в проходе крепкая женщина, но, узнав меня, осеклась и уже спокойно продолжила. «Ох, Эдвард, это ты. Не серчай, просто вчера одни идиоты в пьяном угаре чуть не спалили собственный дом, еще и Фри опять куда-то запропастилась, негодница. Сколько раз ей говорила, чтобы предупреждала. Она еще ребенок, будьте помягче». «Ребенок, Как же, не забыл, что вы с ней одногодки. Вот я в ее возрасте. Простите, но мы можем поговорить об этом чуть позже. Поспешил я пресечь на корню ее желание предаться воспоминаниям. Моя спутница не очень хорошо себя чувствует. Можно ей отдохнуть у вас? Ох, конечно, конечно. Кивнула женщина, отходя в сторону. Как же я сразу не заметила, девочка совсем бледная. Когда я была моложе, то... Агния, кто там пришел? Выглянул из-за угла низенький старичок с густой бородой. Несмотря на преклонный возраст, глаза у него были живые и яркие. Поговаривают, это знак молодости души. Священники из церкви это, утомились, просят немного отдохнуть. Ясненько. Протянул дедок, бросив на нас последний взгляд, и быстро скрылся в одной из комнат. Ну, пусть девочка останется в той комнате, где обычно вы с господином Двейном и останавливались. Тебе бы тоже не помешало отдохнуть, выглядишь уставшим. Вы же, наверное, на обход деревень вышли. Лучше сейчас, а то, как знать, может у других места для ночлега и не найдется, а в доме оно всяко спокойнее. Пройдя по коридору, мы вышли в небольшую комнату, в которой, помимо широкой скамьи, ничего и не было. Легкий слой пыли намекал, что ей давно не пользовались. Что-то здесь грязновато. В коридоре и то чище было. Словно в эту комнату никто не заходит. Верно подмечено. Обычно эта комната пуста и занимается только пока кто-то из священников присутствует. Хозяйка не сказала почему так, а расспрашивать ее мне показалось как-то невежливо. В любом случае, пыли не так много, чтобы тут невозможно было находиться. Пока я открывал окно, Ло постелила плащ поверх скамьи и попыталась удобнее устроиться, но, то ли из-за того, что импровизированная кровать оказалась слишком жесткой для сна, то ли из-за прохладного утреннего воздуха, она никак не могла улечься, постоянно переворачиваясь с бока на бок. Ну и что мне прикажете делать? Ладно, в очередной раз проявлю себя как джентльмен. Снимаю с себя плащ и передаю ей. Постели под себя. Видно же, что тебе неудобно. Ничего, что деревенские увидят твои шрамы. Ты ведь не любишь их показывать. Я осмотрел руки, проверяя целостность швов. Местные уже не раз видели их, не думаю, что возникнут проблемы. Лучше отдохни, пока есть возможность, как и сказала Агния, дальше у нас могут возникнуть проблемы с местом ночевки. В отличие от тебя я не испытываю проблем со сном ни в лесу, ни в конюшне. Сейчас закончу одно дело и тоже передохну. Хорошо. Выйдя, бросил изучающий взгляд на дверные проемы, в одном из которых стояла небольшая старческая фигура, всем своим видом как бы зазывающая войти. Приняв молчаливое приглашение, проследовал внутрь, после чего дверь за мной с небольшим скрипом закрылась. Теперь я понимаю, почему ты решил бросить все это монашество. Девчушка и впрямь загляденье, почти как моя Фрея. Спасибо за похвалу, староста, и за вашу помощь. Да мне то не сложно. Помощь молодым, единственно, что могут такие старики, как я. Как же я рад, что мне встретился такой человек. В этой деревне я бывал чаще всего, потому, со временем, смог найти общий язык со старостой, который, с его собственных рассказов, в молодости был наемником и ловеласом, но, после встречи с девушкой своей судьбы, бросил все и осел в деревне. Благо, заработанных за время приключений денег хватило, чтобы родители девушки согласились принять в семью мужа единственной дочери. Раз за разом я расспрашивал его о жизни и мире. Чтобы получить его полное доверие, было достаточно лишь рассказать самую легкую для понимания версию. Как бы ища совета у опытного человека, я признался, что есть девушка из церкви, к которой я неравнодушен, но обет безбрачия не позволит нам быть вместе. Можно даже сказать, что я рассказал ему чистую правду, лишь утаив некоторые подробности. Стоит ли говорить, что старик сам посоветовал сбежать с возлюбленной? Ну что, рассказывай, куда собрался? До этого то, все скрывал. Усмехнулся староста, разворачивая на столе внушительного размера пергамент. Получишь совет от бывалого странствователя. Куда? Честно говоря, и сам не знаю. Куда посоветуете отправиться, кроме центрального региона? Правильно, что в центр не собираешься, одобрительно произнес старик. Там, кроме столицы, и смотреть ни на что. Послушай опытного странника, если хочешь подзаработать, а может и прославиться, то иди на юго-восток. В прошлом году ко мне сын друга заезжал, как раз оттуда. Говорит, дел у них там не в проворот. Главное, к большим городам не спеши, там работы, для таких новичков, как вы, Нет, лучше в первом же более-менее населенном городе оформи себе членство в гильдии наемников и повыполняй задания. Да, это было чуть ли не первое, что вы мне советовали, но о подробностях до сих пор не уточняли. Разве, изумился старейшина, так там же эти как их там ранги есть, во, вспомнил. Ну и там тебе, собственно, и выдается этот ранг от АДЕ, здесь в глуши такого в помине не знали, даже вон, в городишках здания гильдии нет. Так, только наемники изредка проездом бывают, вот как, регистрация значит, а другого способа получить значок и повысить ранг нет, есть, конечно, но, как говорится, да не про нашу честь, выдается только личным солдатам дворян, да и то не всем, а только особо выделившимся, сразу высокого ранга, но это история отдельная, там и значки особые, для благородных, чтобы выпендриться. Большинство гильдейскими пользуется. У вас же тоже должен быть такой. Можете показать? Прости уж, но я, пожалуй, сохраню на этот счет интригу. Ох, молодость. Я, между прочим, не лыком шит был, С-ранга к концу карьеры имел, а если бы неделя, то и выше бы забрался. А вот это я слышал. Не то чтобы старик был слишком горделив, просто за несколько лет все его истории были рассказаны не один десяток раз. Вот как, спасибо за наставление. Да ни за что, мне самому приятно было поделиться собственным опытом, а то все в деревне устали от моих историй, некоторые и вовсе россказнями считают. Ох, ну ладно, пойду я, что-то голова немного закружилась. Кстати, можешь выйти на улицу, так Агния быстрее тебя найдет. Думаю, она уже вспомнила, что у нас есть к вам дело, и почему же ты сам не можешь это сказать? Ладно, нет смысла спрашивать. Еще немного постояв, все же решил последовать словам старика и выйти на улицу. Не спите, значит, встретила меня прямо у ворот Агния. На самом деле вы очень вовремя, кое-кому нужна ваша помощь. И что же случилось? Да у Берты, сын чего-то захворал. Такими темпами, не дай боги, еще и помрет. Ну, показывайте вашего больного. Надеюсь, его не дикие звери порвали. Пусть в своих целительских способностях я и уверен, но, если пацану ногу или руку отгрызли, то это уже вне моей компетенции. Да что вы, тогда бы мы сами побежали в город за помощью. К нам пару дней назад пилигрим заходил, пытался вылечить мальчика. Не помогло, сначала легче стало, а потом опять слег. Но ведь попытка не пытка, пойдем. Дойдя до соседнего дома, женщина несколько раз стукнула по калитке и гаркнула. «Берта, выходи давай, я знаю, что ты дома. Чего такое, Агния? Сама знаешь, я за Артуром приглядываю». Из окна выглянула молодая женщина с бледным и уставшим лицом. «Да вот, повезло тебе. Городским доверять всяко больше можно, не первый раз. Как-никак, так прошлый тоже чай, не деревенский. Наверное, что-то серьезное. Зря только время тянули. Нужно за господином Двейном идти. Да чего ты тут устраиваешь? Хуже Эдвард точно не сделает. Забыла, как он твоему Гришке пальцы на место приделал. Даже в нужную сторону гнуться. Ладно, заходите в дом. Внутри, в одной из комнат, на постели, закутанный в одеяло, лежал мальчик лет 9 с красным лицом. Вот, Лёшкой лежит уже 5-й день. Когда пришел тот, ну богомолец, то сказал, мол, обычная простуда. Дал Артуру какую-то настойку и применил заклинание. На следующий день ему стало намного лучше, но вчера снова слег, только теперь все еще хуже, мочится с кровью. Мочиться кровью, значит, к тому же лицо отечное. Температура есть, нормально ест, ну он горячий, так что, наверное, есть. Ест нормально, вроде. А под дождь случаем не попадал, я уже и не помню. А, точно, неделю назад был ливень. Он тогда из леса шел, вот с этого и надо было начинать. Давайте посмотрю, перевожу взгляд на ребенка, ложись на живот. Малец глянул на мать и только увидев ее кивок перевернулся. Подойдя к кровати, убрал в сторону одеяло и, задрав рубаху мальчика, положил руку на спину. Мир сменил цвета, став серым. На этом фоне выделялся большой красный сгусток у парня на спине чуть выше поясницы. Учитывая все прочие симптомы, ситуация становится понятной. Почки застудил, скорее всего, озвучил я диагноз. Вы можете его вылечить, в теории, деревенские и сами смогут с этим справиться. Вот только умоляющий взгляд женщины буквально не оставляет мне выбора. Ладно, потерев виски, положил руку на спину мальчика. Лечить тоже надо осторожно, если обычный человек получит передоз магической энергии, то его кровеносные сосуды лопнут, а мышцы порвутся. Такое несколько раз случалось, когда мы практиковались на трупах. При лечении детей контроль энергии особенно важен, так как маны в них меньше, а устойчивость ниже. Великие боги, воплощение всего сущего, сделайте меня вашей дланью и даруйте сил. Молитвы пришлось читать довольно долго. Конечно, можно обойтись и без всех этих прелюдий, но время не поджимает, а деревенские больше доверяют подобным песнопениям и прочему. Попутно концентрирую небольшой пучок маны вокруг рук, отчего сразу образуется мягкий зеленый свет, начавший медленно проникать в тело мальчика. Тот иногда дергался, постанывая. Прямо сейчас воспаленные клетки уничтожаются, а на их месте мгновенно создаются здоровые. Пусть более сильно заглушено, но процесс остается довольно неприятным. Впрочем, такова цена за мгновенное исцеление. Всего понадобилось около 10 минут и, к концу, паренек успокоился и дискомфорта, вероятно, практически не испытывал. Наконец, красный сгусток пропал. Вот и все, вроде закончил. Выдыхая, рассеиваю ману. Мир вновь обретает краски, заставляя проморгаться. Ему теперь полегчает, должно, пусть еще пару дней полежит на всякий случай, да и про отвары не забывайте. Большое спасибо. Тебе что-нибудь нужно? А, нет-нет, ничего не надо. Изумился я, махнув рукой. Помогать нуждающимся – это обязанность любого служителя церкви. И в какой же книге такое написано? Ни в какой. Можете считать это негласным правилом. Церковь всегда руководствовалась принципом выживания человечества. Оставив радостную мать вместе с сыном, мы с Агнией покинули дом. Честно говоря, поначалу мы боялись тебя. Почему-то начала женщина, смотря на небо. 5 лет назад, когда господин Двейн впервые привел тебя, то ты выглядел как маленький волчонок, казалось, что вот-вот и укусишь. Мы даже говорили детям стараться не подходить к тебе. Вот как, пусть я и понимаю, что раньше вел себя не очень, но слышать такое все равно не шибко приятно. Женщина, похоже, заметила мою реакцию и поспешила добавить, но ты изменился. Для меня это было особенно заметно. Из раза в раз ты был все спокойнее, а после и добрее. Я не хочу лезть в твое прошлое, потому лишь посоветую тебе оставаться таким, какой ты есть, и позаботиться о той девочке. Вот как, тогда все понятно. Ваш отец все-таки проговорился? Да, Натан рассказал, но твой выбор нельзя осуждать. Каждый гонится за собственным счастьем и, будь уверен, я буду нема как рыба, даже если господин Двейн лично придет расспрашивать о вас. Вот как, я благодарен. Но кое в чем вы не правы. Если я останусь таким, какой есть сейчас, то не смогу сделать счастливым даже себя. Мне нужно больше сил, намного больше. Будь осторожен, этот мир способен сломать каждого. На этом разговор и закончился. Возможно, она не нашла, что еще сказать, а может и просто не захотела. Вернувшись в дом и зайдя в ту комнату, где отдыхала Ло, бросил на нее мимолетный взгляд, закрыл дверь, а после уселся на пол, скрестив ноги. Как странно, чувство усталости растет с каждой секундой, а тело тяжелеет. У нас есть еще не больше часа, как раз чтобы немного пополнить ману и выдвигаться в путь. Сделав глубокий вдох, я закрыл глаза и, как думал, погрузился в медитацию. Непроглядная чернота заполняла весь мой взор. Казалось, что я и сам был частью тьмы, но та учтиво отступила, позволяя разглядеть себя. Вместе с этим по спине пробежал холодок. Давненько не виделись, Эдди. Рад, что ты все-таки выжил. Впрочем, тебе ведь не впервой оставлять других умирать. Этот голос я буду помнить всегда. Сколько бы лет ни прошло, где бы я ни находился, всегда узнаю его. Голос демона, что позволил мне однажды выжить, поставив на кон свою душу. Нужно успокоиться, нельзя дать ему доминировать. Действительно давно, но не скажу, что скучал. Так зачем ты явился в этот раз? Не будь таким грубым, Эдди. Голос стал приближаться, вместе с тем переходя в высокомерную насмешку. Я рад, что ты жив. Таким образом, наш контракт все еще действует. Было бы грустно, закончись все так нелепо. Хоть в этой тьме и было ни на что ступать, я отчетливо слышал эхо шагов, остановившихся буквально за моей спиной. Слушай, а как насчет отдать мне твою девчушку? Я засчитаю ее сердце за 2, нет, 3. Как тебе? Считай, половина контракта уже выполнена. Мана, до этого сдерживаемая внутри тела, с хлопком вырвалась, но демон даже не отреагировал. Я не продам свою семью. Холодные руки коснулись моих плеч, словно не замечая окружавший тело слой энергии. Смешной ты, Эдди, но интересный. С тех пор, как ты встретил ту малявку, стал лучше играть. Мне нравится. Даже интересно, что ты подразумеваешь, называя ее своей семьей. Такими темпами та маска, что ты носишь на людях, станет твоим настоящим лицом. Серьезный парень, что заботится о своих близких. Как благородно, как гордо. Это никакая не маска. Да ладно тебе, передо мной можешь не лгать, все равно не получится. Все вы, люди, почти постоянно носите маску. Но я-то знаю твое истинное лицо. Тогда, в нашу первую встречу, я видел настоящего тебя. Истинная человеческая натура, полная злобы, ненависти и обиды. Ничего, ты еще раскроешься, рано или поздно. Словно прекрасный цветок зла. Неожиданно руки пропали с плеч и раздались удаляющиеся шаги. Раз ты отказываешься, я ухожу. Заключил демон, наигранно расстроившись. Кстати, просто напоминаю, 7 сердец, Эдди. Принеси в жертву по сердцу мага каждого элемента и наслаждайся жизнью. А пока, будь добр, развлеки меня еще, бессердечный. Глава 3. Нежеланная встреча. Стоило проснуться, как обжигающие пустые легкие заставили сделать несколько жадных вдохов. Почему этот демон решил напомнить о себе именно сейчас? Надеялся, что я соглашусь на его предложение. Идиот. Кошмар приснился. Необычно видеть тебя таким взволнованным. Родной голос прогнал тревогу. Ло уже проснулась. Прошло много времени или она почувствовала, что со мной что-то не так? Ладно, сейчас нужно успокоить разбушевавшуюся энергию. Несколько глубоких вдохов помогли стабилизировать ману. Вот же, даже трещинка по полу пошла. Все хорошо. Ты сама то, как, Ло, нормально. Раз уж ты проснулся, то давай собираться. Что-то у меня плохое предчувствие. Только я хотел спросить, что за предчувствие такое, как она уже выпорхнула за дверь. Ладно, делать нечего, забрав вещи, также вышел из комнаты. В доме никого, так даже лучше. Незачем нам эти излишние прощания. На улице также оказалось лишь пару ребятишек. Наверное, большинство взрослых ушло работать в поле, так что до вечера никто не вернется. Что ты имела в виду, говоря про дурное предчувствие? Спросил я, когда мы уже вышли за пределы деревни. Кто-то поблизости. Да, двое неизвестных, идут за нами от города. Странно, что в деревню не зашли. Неизвестных, это хорошо, хотя бы точно не из церкви. Интересно, с чего это она решила, что они за нами? Ладно, потом разберемся. Сначала конкретика. Уровень, 1 на продвинутом, аура нестабильна. Скорее всего боец, второй точно сильнее, мана еле заметно и удивительно стабильно, сложно сказать, подойдут к нам через 2 минуты, так, всего двое, один на продвинутом, второй сильнее, проблемно, конечно, но должно получиться, напрягает лишь то, что идут они напрямую к нам, настолько уверены в своих силах, значит поступим так, ты спрячешься и скроешь ауру барьером, сначала я посмотрю, как они себя поведут и, если дела будут плохи, беги. Эд, нет. От такого резкого протеста я даже на секунду опешил. Какую пользу я принесу, если все время буду прятаться и сбегать, оставляя тебя одного? Я остаюсь. Ну что за ребенок? Это ведь именно я пообещал защитить ее, а не наоборот. В любом случае, спорить времени нет. Хочет остаться, пусть остается. Ладно, тогда призови кого-нибудь из тех. Только сосредоточься на самозащите. Ответив коротким кивком, Ло начала зачитывать песнопение. Величайшие наказания, вращающийся круг. Мне тоже нужно сконцентрироваться. Выпускаю энергию, от чего трава под ногами приминается, образуя ровный круг. Мир в глазах вновь сереет, выделяя лишь 2 приближающиеся фигуры. Они здесь, теперь и я их чувствую. Мгновение, и на дорогу действительно выходит 2. Первый не намного старше нас, может даже мой ровесник, как и сказала Ло, боец. Второму где-то за 20. Смотрит на нас с какой-то умиротворенной улыбкой и снисхождением. Скорее всего он главный, так его для себя и обозначу. По ауре ничего не распознать, чтобы понять специализацию нужно больше времени. Будьте добры прекратить, не люблю чувствовать на себе анализ. Я в любом случае драться не собираюсь, да и ты лишь потратишь силы впустую, а они тебе понадобятся. Непонятно, обращался он ко мне одному или Ло тоже решила узнать его силу. В любом случае, раз он это чувствует, должен быть сильнее меня, лучше перейти сразу к делу. Тогда что же вам нужно? Не просто же так вы преследовали нас от самого города. Главный в ответ лишь вскинул бровь и усмехнулся. Интересно, это ты определил, как долго мы следим за вами, или юная леди? Никто. Я лишь предположил, что просто так какие-то выродки не стали бы выходить к нам, а ты лишь подтвердил мои догадки. Незачем ему знать наших сил, только дурак будет признаваться. Выходит, Ло не ошиблась, и они действительно следили за нами с самого начала. Ну и что вам нужно? Лично моя цель проста – испытать вот этого новичка. Главный указал на своего товарища. Обычно проверки проходят не так, но сейчас подвернулась отличная возможность, а я не тот, кто избегает подобного. И в чем же заключается эта проверка? Чувствую, ничего хорошего она для нас не несет. Он должен убить тебя. Если проиграет, отправится обратно в ту яму, откуда его достали. Кстати, надеюсь, юной леди не придет в голову мешать нам, мне бы очень не хотелось вмешиваться. Ло, лучше отойди, я разберусь, а ты будь наготове. Поняла, не то, чтобы я сильно доверял этому мужику, но его аура действительно не расширяется. Даже если он врет, на подготовку понадобится время и Ло сможет его задержать. Я все равно хотел сначала убить более легкую цель, так как он мог мешаться. Вижу, вы договорились. Можете начинать. В этот же момент парень рванул прямо ко мне. Поток маны сконцентрировался в кулаках. Для начала нужно замедлить его. Ветер ломает тело пополам. Произнеся про себя заклинание, я выставил руку вперед. Пространство на секунду сжалось и, когда до противника оставалось буквально пара шагов, взорвалось. Парень потерял равновесие, грохнувшись назад. Нужно продолжать. Концентрирую ману вокруг запястья. Молния парализует мозг и мышцы. Появившийся заряд с протяжным писком срывается с кончиков пальцев, направляясь прямо к парню, но тот успевает выставить вперед кулак. Сформированная молния врезается в него и рассеивается, оставив длинную рану вдоль кулака. Черт, нужно было действовать быстрее. Он рывком встал и нападает. Раз уж придется биться вблизи, земля делает тело тверже стали. Чувствую, как мана разливается по телу, а вместе с ней приходит и прилив сил. Противник не стал мудрить и атаковал кулаками. Первый удар, прямой левый. Слишком просто. Ныряю вниз и пробиваю левым в печень. Пусть я и не очень хорош в ближнем бою, но такое отрабатывал много раз. Только поднял правую, как быстрый удар по ней заставил сделать шаг назад. Ну и силища, даже рука онемела на секунду. Получи я такой без заклинания, точно бы легко не отделался, а так терпимо. А вот у него лицо перекосило. Видно, удивлен, глазки заметались. Хочет попросить помощи у главного. Раз он потерял спокойствие, нужно заканчивать. На этот раз сам делаю первый шаг. Вновь ухожу вниз, будто хочу повторить прошлый удар. Парень купился и отступил, сделав широкий шаг назад, попутно закрывая нижнюю часть тела. Зря, сам создал мне пространство. На этот раз вкладываю максимум маны и выставляю прямо напротив его лица два пальца. Молния парализует мозг и мышцы. В появившейся вспышке успеваю увидеть, как за мгновение меняется его лицо, руки начинаю подниматься в тщетной попытке защититься. Нет, ничего у тебя не выйдет. Молния достигает цели, под звук разрывания плоти и треск костей, затем сменяясь тишиной. Мертвое тело, вслед за головой, отшвыривает назад. Минус один. Теперь нужно разобраться с последним. Высокий класс, значит, редкость для такого захолустья. Стоило мне услышать эти слова и повернуться на голос, как по телу пробежали мурашки. Инстинкты сделали все сами и уже через секунду я был возле Ло. Ничего. В сером мире, где цвет имели лишь источники маны, передо мной стоял пустой человек. Вернее, какой-то размытый контур, словно передо мной было растение. Даже Божья милость не давала разглядеть его органы и скелет. Чушь. Пусть мало, пусть ее истинный уровень можно скрыть, но мана есть всегда, я должен ее чувствовать. Только что же чувствовал, если только, дела плохи, он на другом уровне. Ло лишь подтвердила мои опасения. Дерьмово, если даже она не может понять его силу, то шансов у нас немного. В таком случае я должен дать шанс спастись хотя бы ей. Смыкаю руки вместе, направляя всю ману перед собой. Хаос, идеальная, эй, давайте без самоубийств. «Долорес, неужто ты меня не помнишь?» Неожиданно искренне удивился главный. «Твоя матушка бы расстроилась. Мы ведь родственники. Я не понимаю, о чем вы. Я не помню ничего, что было со мной до храма. Это все могло быть просто ложью, чтобы отвлечь мое внимание, потому оборачиваться я не стал». Однако по интонации Лоза сомневалась. «Вот так-так, похоже, твой отец действительно постарался, чтобы спрятать тебя, даже память заблокировал. Как хорошо, что чувство крови не обманешь. Жаль, конечно, что с твоими родителями все так вышло, но позволь мне представиться, Джек Майер. Можно просто Джек. Господин Майер мне не очень нравится. Что за ахинею он тут городит? Тянет время или еще что? Я не собираюсь слушать его слишком долго. Хватит пудрить нам мозги. Какой толк был нападать, если вы, как ты говоришь, родственники? Главный жестом указал на меня. Очевидно, мой дорогой соединитель. Из-за тебя. Мне хотелось узнать, что ты из себя представляешь. Я ведь не мог оставить со своей сестрой, пусть и двоюродной, ненадежного человека. Да и избавиться от того доставучего пацана нужно было. А теперь, почему бы вам не быть хорошими детишками и не пойти со мной? Что за херню он несет? Появился из ниоткуда, убеждает, что они родственники, так еще и говорит пойти с ним. А если мы откажемся, решила Ло озвучить волновавший меня вопрос. Мне бы этого не хотелось, но я вполне могу забрать вас силой. В эту же секунду раздался звук удара, и фигуру Джека закрыла массивная туша. Размером с молодого медведя, существо со спины больше напоминало дикобраза, образ которого завершали толстые оленьи рога. Этот монстр, призванный зверь Ло, и, раз он смог сделать столь быстрый рывок, маны в него вложено немало. Как она только умудрилась так быстро призвать его, эх, никогда не умел ладить с детьми, раздалось из-за спины зверя. Согласен, сглупил. Впрочем, смотри-ка, семейные техники у тебя остались, да и характер имеется. Жаль, что сейчас не лучшее время его показывать. Дипсада. Иссушение. В один момент тело монстра дернулось, и четко выделяющиеся мышцы начали быстро уменьшаться. Существо попыталось рыкнуть, но вырвался лишь сдавленный хрип. Еще мгновение, и оно рассыпалось, оставив после себя лишь облако пыли. После этого мое тело начало действовать автоматически. Соединяю ладони вместе и максимально концентрирую ману. Вода. Гидрорезок. Водяная пуля со свистом вырывается и летит прямо к своей жертве, которая для защиты лишь выставила руку. Чушь, так просто это заклинание не заблокировать. Вода под таким давлением режет камни как бумагу, как бы он ни был силен, голыми руками это не остановить. Вот только, как оказалось, блокировать его никто и не собирался. Сделав лишь странный жест, Джек заставил поток отклониться в сторону, пройдя в нескольких сантиметрах от него. Вместе с этим воздух стал тяжелым, а гравитация, казалось, увеличилась в несколько раз, словно на меня упал огромный валун. Я не шибко люблю использовать подавление, так что давайте вы перестанете вынуждать меня. Вы ведь жили при храме, клятве-то поверите. Цыкнув, Джек достал из-за спины короткий кинжал и порезал себе ладонь. Держа совет с богами, я приношу клятву, что ни одно мое слово до этого не было ложью и у меня не было злого умысла по отношению к вам. Если же я вру, пусть боги покарают меня. Как только он закончил, рана на его руке вспыхнула золотым свечением, доказательство божественного присутствия, и, стоило вспышки пропасть, порез исчез, как свидетельство правдивости его слов. Давление также пропало. Что будем делать? На этот вопрос я ответить не смог. Клятву богам не подделать. Очевидная истина. Даже если человек не верит в божественную поддержку, как минимум ему ответит тот, под чьим покровительством его крестили. Нужно попытаться вытянуть из него побольше информации, дав расплывчатый ответ. Согласимся мы или нет, зависит от того, куда нам придется с вами идти. Для начала в имперский опорный пункт, до него еще около полудня пути, а затем, с помощью телепорта, куда-то подальше отсюда. Говорил он это с такой легкостью, будто каждый день летает по сказочным телепортам, использование которых упоминается лишь в сказках и баснях. К тому же, пойдя с ним, мы сможем предупредить других людей об опасности Двейна. На самом деле, если пораскинуть мозгами, подобный выбор является далеко не худшим. Спорить с этим человеком мы не можем, он намного сильнее. Лучше будет пока согласиться, а затем, если поймем, что он нас все же каким-то образом обманул, что же, последние средства у меня есть. Как минимум Ло сможет спастись. Я не против, но одного моего согласия мало. Согласна. Ло согласилась так быстро и решительно. Это не может не вызывать удивления. Поверила в рассказы про семью или у нее появился план. В любом случае, Джек оказался доволен нашим ответом и хлопнул в ладоши. Ну вот и отлично. В таком случае, теперь мы можем нормально поговорить. Мне много чего нужно сказать Долорес и расспросить вас обоих, но сначала нужно избавиться от последствий этой разборки. На этих словах он подошел к парню, которого несколько минут назад я убил, опустился на колено и что-то прошептал, после чего труп буквально ушел под землю, не оставив после себя ни следа. Как только с телом было покончено, Джек подошел поближе к нам. А теперь позвольте задать вам еще два вопроса. Я думаю, они станут неплохим началом для нашей беседы. Во-первых, как вас зовут, молодой человек, и, во-вторых, куда это вы не захотели бы со мной пойти? В достаточно просторном кабинете, заполненном в основном книжными шкафами, что расположились по всему периметру комнаты, лишь в нескольких местах освобождая место для трех портретов, на которых, как на подбор, были изображены седоволосые мужчины преклонного возраста, с серьезными, если не грозными, лицами. Покрытые шрамами руки и военная форма завершали образ ветерана, прошедшего не одно сражение. За широким столом в центре комнаты, заваленным кипами разных документов, сидел мужчина. Его заплывшее лицо и маленькие глазки резко контрастировали с высоким ростом и широкими плечами, создавая достаточно комичную картину. Вот уже 10 лет этот человек занимал должность ректора Императорской интернациональной академии. Как же уныло, подумал он про себя, откинув в сторону очередную бумажонку. Впрочем, надолго ли это? Раздался стук в дверь, заставивший ректора оживиться и слегка прокашляться. «Входите», — громко сказал он, поправив оправу очков. Дверь бесшумно отворилась, и внутрь вошел молодой человек лет 25. «Добрый день, господин Шец», — поклонился вошедший, после чего продолжил. «Я к вам с докладом. Проходите, проходите, Александр Николаевич», — кивнул ректор, подавшись вперед. «Вы по тому самому вопросу?» «Так точно. Ну, рассказывайте, Александр, как обстоят дела с новыми студентами? Надеюсь, среди них нет никого с ПТСР, как у одного из наших третьекурсников. Не хотелось бы вновь выслушивать жалобы от местных чинушей и оплачивать из бюджета больничные счета. Подобных прецедентов нет, однако интересные кадры имеются». Начал Александр, выложив перед директором несколько листов. «Из группы, которую вы поручили мне рассмотреть, в частности, хотелось бы отметить пятерых наших потенциальных студентов. Можете посмотреть их портфолио. Давайте глянем, чем нынешняя молодежь может удивить», — усмехнулся ректор, беря один из листов. «ХМ, Виктор, сильное имя, простолюдин, подающий надежды молодой человек, отправленный к нам по рекомендации графа Крафта, которым и был усыновлен. Все, что мне удалось узнать в ходе расследования, так это то, что он лишь недавно пробудил свою магию. Опять этот засранец что-то задумал. Было бы намного лучше, если бы этот молодой человек попробовал поступить сам. Ладно, едем дальше. Екатерина Батари, что насчет нее? Не страдает семейным недугом по женской линии, определенно в меньшей степени, чем ее сестры. Достойно ведет себя на публике, не издевается над прислугой, с отличием закончила женский военный интернат, в однополых связях не замечено. Единственная странность в том, что все опрошенные в один голос повторяли фразу «ищет достойного мужа». «Все молодые девушки ищут себе такого», — махнул рукой ректор, после чего взял сразу два листа. «Дальше у нас брат и сестра Эйр. К сестре вопросов нет, а что насчет брата? Так и продолжает злоупотреблять властью. Тем не менее, по моим данным, их отец попросил приглядеть за ними одного человека. Поверю вам на слово», — вздохнул Шец. «Насчет последней можете не утруждаться. Кто не знает старшую дочь императора? Если это все, то осталось дождаться прибытия императорских рекомендаций и обязательной квоты простолюдинов от парламента. Кстати, что за человек будет приглядывать за Эйрами? Кто-то из новых преподавателей. Этот человек был принят по рекомендации третьего принца», — дал расплывчатый ответ Александр. «Довольно неприятная личность. Смотрите, не скажите ему это в лицо. К тому же, вы бывшие одногруппники», — отметил ректор, поняв, о ком идет речь. «Господин Майер довольно своевольный человек, и есть много людей, точащих на него зуб. Вот только из тех немногих, кто все же решился, сейчас жив лишь один. Все-таки неспроста он получил прозвище «Потрошитель». Глава 4. ЕГЭ. Слушай, а может быть, ты помнишь тот случай? После начала я предпочел не слушать и подумать о чем-нибудь другом. Может быть, ты вспомнишь тот раз? Вот уже целый час мы идем по дороге и слушаем вопросы подобного характера. Ну и он говорит, может быть, скажем ему? Честно говоря, мне кажется, он решил свести нас с ума. Подозреваю, это такая извращенная форма пытки, а то и вовсе магия воздействия на сознание. Того и гляди, Ло ему все без оглядки выложит. Первые полчаса прошли нормально. Мы решили в общих чертах рассказать о происходившем в церкви и о том, куда направился Двейн. Если это возможно, было бы неплохо предупредить местную власть. Только не уверен, справятся ли они. На наше же беспокойство Джек лишь хохотнул, не скрывая скептичности. В столицу, да не смешите, это не ваш городишко на 1000 жителей, там живет более 1 000 000 человек. Из рассказа я кое-что понял, безусловно, этот ваш Двейн довольно опытный маг, даже если предположить, что он на вершине высшего класса, сделать что-то существенное у него не выйдет. Вы уверены, что не недооцениваете его? Будь он сильнее, вырезал бы весь город без всяких ритуалов или вовсе не скрывался, промыв мозги всему населению сразу. Раз не сделал, мой вердикт один, слабачок. Нас такой ответ не устроил. Недооценивать противника – первый шаг к поражению. К тому же, если так подумать, нельзя быть до конца уверенным в самостоятельности Двейна. За ним вполне могут стоять более влиятельные люди, пусть мне и сложно таких представить, разве что благородные. Джек, похоже, и сам не был дураком, потому продолжил. Жандармы и полицейский участок нацелены именно на выявление и подавление преступников, да и криминальный мир давно разделен между фракциями. Новые лица там не очень жалуют. Другое дело, что тут может быть замешан кто-то пострашнее обычного мага с парочкой подчиненных. Кто, например? Вот теперь ход его мыслей свернул в правильном направлении. А теперь пусть расскажет, кто может стоять за всем этим. Жаль, но моим желанием не суждено было сбыться. Джек тут же скрестил руки и покачал головой, ясно давая понять, что не собирается выдавать подобную информацию кому попало. Уж больно много вы хотите знать, да и говорить о подобном с непосвященными людьми мне запрещено. Клятва, сами понимаете. Просто знайте, в столице на постоянной основе прибывают 3 человека, способных остановить мировую катастрофу, а просто сильных людей там и вовсе навалом. Безопаснее места в мире просто нет. Не нравится мне то, как он рассказывает о столице. Мол, самое безопасное место, королевская стража и органы правопорядка всегда следят за тем, чтобы в городе все было чинно, благородно. У нас вон тоже следили. Пару раз мы с Ло пытались отправлять прошение на проверку храма, но по итогу никто ничего не выявлял. А попытайся мы в открытую выступить с обвинениями, были бы высмеяны народом, затем как бы случайно пропав. Неважно, насколько велик или мал город, чиновники везде одинаковые. Не хочу строить бредовые догадки, но не хотите ли вы сказать, что мы отправимся в столицу? Уж лучше спросить сейчас, чем потом просто встать перед фактом. Какие-то дети в последнее время слишком догадливые. Верно, в столице нужно будет решить парочку правовых вопросов насчет вас двоих. Ну что, убегать будете? Я перевел взгляд на Ло. Удивительно, но держалась она невероятно спокойно. Поймав мой взгляд, она без тени сомнения ответила. Лично я убегать не собираюсь. Неприлично было бы скрываться от своего двоюродного брата. Как приятно видеть благоразумного члена семьи. Порой именно этого и не хватает. А что насчет тебя, соединитель? Точнее Эдвард. Уверен, что не хочешь оставить Долорес. Могу тебя уверить, со мной ей ничего не угрожает. Кто-то же должен следить за тем, чтобы не начали угрожать вы. Не так давно мне уже говорили что-то подобное. Могу повторить это и для вас. Я не предам свою семью. Семью. Так тебя можно назвать ее фаворитом? Ох, мне нужно будет о слишком многом поговорить с главой рода. Кстати, первичную проверку ты прошел. Согласись ты на мое предложение, я бы убил тебя. Как он легко в этом признается. Чувствую, человека ему шлепнуть, что высморкаться. Да и что еще за фаворит? Честно говоря, не совсем понимаю, о чем он. Возможно, один из сложных терминов благородных. Даже интересно, отчего у него на лице такая задумчивая гримаса. Но сейчас у меня еще остались вопросы поважнее. Лучше расскажите, почему называете меня соединителем? Это обобщающий термин, так мы прозвали тех, кто может использовать более 2 элементов на уровне выше начального. Изначально, так называли людей, способных управлять всеми 7 элементами, но последний такой, по данным переписи населения, рождался около 200 лет назад. Из-за подобной редкости критерии были постепенно снижены. Одна моя знакомая объясняет это увеличением числа одаренных. Ты, например, показал ветер, молнию и воду. Впечатляющий результат. Даже удивительно, как тебя еще местный аристократ или епископ в свою гвардию не забрал. Прибавить к этому твое усиление тела, и получается неплохой претендент. Впрочем, об этом потом. Позволь на всякий случай уточнить. Может быть, это не все, вот оно что, теперь понятно, чего он так удивился нескольким элементам. Я, конечно, знал, что подобная редкость, но не думал, что настолько. пожалуй, это тоже может сыграть мне на руку. Вот только, чувствую, не просто так он вопрос про другие элементы задал. Признаваться во всем было бы ошибкой, сейчас он не понял, что я применял магию земли, но потом точно раскроет. Будет намного лучше подыграть и сказать полуправду, оставив в рукаве козырь. Цыкнув для вида, корчу недовольную гримасу и, как бы нехотя, признаюсь, уж очень вы проницательны. Да, это так, еще осталась земля и огонь. 5 из 7, редкий феномен. У нас в роду за всю историю рождался максимум с 4. Действительно, по возвращению нужно будет многое обсудить. После этого он на некоторое время ушел в свои мысли, периодически бурча что-то под нос, а после и вовсе замолчал. Лишь нарушившее молчание Ло вернуло его в реальность. «Может быть, вы расскажете что-то о моей семье? Мне ведь придется с ними познакомиться». «О, прекрасная мысль. Возможно, что-то из сказанного мной послужит для тебя триггером к пробуждению воспоминаний. Думаю, стоит начать с того, что ты когда-то могла видеть на совместных мероприятиях. Вспомнить хотя бы тот случай. После этого начался сущий кошмар. То ли у благородных словарный запас маленький, то ли конкретно у него лишь несколько моделей строить повествование. Меня уже начинает потряхивать от его «опомнишь». Может быть, скажем ему, тот случай. Тем не менее, Ло слушает очень внимательно, может и вспомнит чего. Ладно, у меня уже голова начинает болеть. Сложно вычленять что-то значимое из обычных семейных посиделок. Ну что, всплыло что-нибудь? Услышав спасительную фразу, я чуть не подпрыгнул от радости. Боги, пусть он больше никогда не рассказывает про тот случай. Да и не похоже, чтобы Ло что-то вспомнило, лишь нахмурило брови. Ничего, но истории действительно занимательные. Да и удивительно, что даже через 100 лет после отмены крепостного права, аристократия продолжает полноценно существовать и даже укреплять свои позиции. Джек изумленно посмотрел на нее, словно не мог понять смысл ее слов, но быстро вернулся к нормальному выражению.